Показательная бомбардировка Дабога будет преследовать две цели. Во-первых, мы покажем остальным колониям, что не собираемся выслушивать их жалкий вой протеста против присоединения к исторической метрополии. Во-вторых, уничтожив большую часть населения, которое обычно сконцентрировано в городах, мы в результате получим уже защищенный планетный плацдарм, плюс гиперсферную точку системы, из которой будет развиваться наше наступление дальше, вглубь шарового скопления по линии Дабок, Элио, Рори, Стеллар. Овладев указанными планетами в кратчайший срок, мы тем самым переломим хребет трем наиболее развитым колониям, из числа известных на сегодняшний день. Нам не нужен Дабок обитаемый, мы нуждаемся лишь в его подземных промышленных комплексах. На первой стадии вторжения наш флот все еще остается уязвим, и ему требуется мощная база, основанная на колониальной планете. Будущие поколения поймут, что эту кровь породило лишь упрямство трех ведущих колоний, которые отвергли наши планы тотальной эмиграции с перенаселенной Земли в их благополучные зеленые оазисы. Если мы хотим спасти миллиарды людей, влачащих жалкое существование в мегаполисах Земли, Марса и Лун Юпитера, то должны действовать жестко, быстро и решительно. Иначе ситуация в обществе, и так накаленная до предела, взорвется, и сила этого взрыва сметет не только всемирное правительство, но и саму Землю. Джон Уинстон Хаммер. Опубликованные дневники. Бункер Национального музея истории Дабога. Спустя 2 часа после катастрофы. «Дядя Игорь, а что вы делаете?» Рокотов вздрогнул от прозвучавшего за спиной детского голоса, едва не уронив тяжелую деталь 500-мегаваттной лазерной горнопроходческой установки. Его руки ломило от усталости, пальцы от многочасовой непрерывной работы распухли и покрылись ссадинами. Все же он нашел в себе силы еще немного приподнять тяжелую деталь, пока не услышал щелчка захлопнувшихся фиксаторов крепления. Ему хотелось просто лечь на холодный бетонный пол бункера, прижаться к нему пылающей щекой, закрыть глаза и не вставать хотя бы минуту. Вместо этого он обернулся и присел на корточки перед малышом. Того звали Сашей. Они познакомились несколько часов назад, когда дети гомонящей толпой обступили спустившегося из шахты лифта Рокотова. «Понимаешь, Саша, наверху случилась авария», – постарался спокойно объяснить Игорь. Хотя ему уже с трудом верилось в собственные слова. За 2 часа им никто не пришел на помощь, не попытался связаться с заваленным, изолированным от внешнего мира бункером. И это уже не казалось странным. Это начинало выглядеть зловеще. Тряхнув головой, чтобы сбить неприятные мысли, Игорь улыбнулся, поджившими и уже не кровоточащими губами. «Не волнуйся, малыш, Беркут нас не подведет. Знаешь, какой он сильный». «Знаю», – серьезно кивнул мальчик. «Я видел». «Дядя Игорь, ты только попроси его, пусть он побыстрее нас освобождает». «А то темно и кушать хочется», – признался он. Игорь почувствовал, как где-то в горле застрял комок. «Ладно, я поговорю с ним. Все будет в порядке. Ты иди к ребятам, а то мы с Беркутом так никогда не закончим, ладно?» Минут через 5 к нему подошла Даша. «Ну что?» – спросила она. Наблюдая, как Игорь подключает последние жгуты кабелей к 2 громоздким агрегатам, которые он умудрился навесить вручную, расположив их в центре загривки робота, как раз между покатых горбов пусковых ракетных установок. «Я установил лазеры», – устало пояснил Игорь, вытирая руки промасленной тряпкой. «Готовил эти установки к показательному выступлению на 400-летие колонии». Почему-то вспомнил он, из-под лоби взглянув на Дашу, лицо которой, в тусклом свете работающей от аккумуляторов переносной лампы, казалось серым, неживым. «Отведи ребят подальше в боковой зал. Я сейчас активирую Беркут. Попробую подняться по аварийному тоннелю убежища и расчистить выход на поверхность. Но вам лучше держаться подальше, мало ли что». «Хорошо», – без колебаний ответила она. «Только осторожнее, я боюсь», – внезапно призналась Даша. Игорю страшно хотелось успокоить ее, ободрить, но для этого почему-то не нашлось подобающих слов. «Я постараюсь», – ответил он, поставив ногу на ступеньку лестницы. «Забирай ребят и уходи». Через минуту огромный робот ожил, взвизгнув сервоприводными моторами. Игорь опустил бронеколпак кабины, выдвинул защитные сегменты лобовой брони и тронул машину с места. На покатом приплюснутом торсе «Беркута» ярко вспыхнули, рассеивая пыльный мрак, две ослепительные фары. И робот, чуть покачиваясь при ходьбе, ступил на пологий язык пандуса, оканчивающийся устьем широкого наклонного тоннеля аварийного выхода, которым оборудовалось каждое убежище.